Глава 23. Надрывно кричали, кружась над берегом моря чайки, из-за столиков небольшого кафе, расположенного рядом с Махачкалинским портом, были видны работающие краны и выстроившиеся на рейде суда. Исмаил недовольно покосился на носящихся в воздухе белых птиц, посмотрел вопросительно на сидящего за столика рядом с ним Шахфура, атлетического сложения азербайджанца, который согласился за приличную сумму в долларах, конечно, стать его проводником и переводчиком в путешествиях по России. Русского языка Исмаил, понятное дело, не знал, равно как и языков кавказских народов, проживающих к северу от Ирана по берегу Каспийского моря. Шахфур, поняв намек своего хозяина, повернулся к третьему мужчине восточной внешности, сидевшему с ними за столиком. Это, несомненно, был местный житель. Очки, сутулая спина и преждевременно обрюзгшее от сидячей работы лицо сильно старили его. Он одет был в форму работника гражданского порта и, судя по полосам на погонах, занимал ответственный пост в этой организации. Шахфур обратился к работнику Махачкалинского порта на довольно приличном русском языке. «Этот человек, — он кивнул на Исмаила, — хочет знать, почему в порту так много чаек? Их что, никто не отстреливает?» Пожилой работник порта удивленно вытаращил на своего собеседника глаза, даже испугался немного. Потом отвечал: «Птицы никому не мешают здесь. Зачем их отстреливать? Разве они не гадят, где попало?» «Нет», – отвечал тот уже менее уверенно. «Они питаются отбросами, которые плавают в порту. Вот и расплодились. А так, кому они мешают?» Шахфур перевел ответ работника порта. Исмаил выслушал, скривил презрительно губы, но ничего не сказал. Они продолжали сидеть молча. Хозяин кафе, толстый аварец с пышными начинающими сидеть усами, принес три порции шашлыка и поставил их перед каждым из сидящих за столиком. Восхитительный аромат, свежеиспеченный на углях баранины, породил интенсивное слюноотделение во рту у всех троих. Светло-коричневая корочка блестела горячим жиром, капли которого сочились с кусков на почерневших от дыма вертелах и капали на широкие блюда-поддоны. Шахфур принялся за еду. Двое остальных тут же поспешно последовали его примеру. Некоторое время только работали челюсти, наслаждающиеся вкусной едой мужчины дышали тяжело, грустно. Когда вертела опустели, работник порта крикнул в пространство что-то по-аварски. Появившийся на зов хозяина шашлычной убрал пустые, закапанные бараньим жиром тарелки, принес чай в больших глиняных кружках, толстые аварские лепешки. Мужчины отрывали каждое свои лепешки по куску, неторопливо жевали, прихлебывая из кружек горячий, дымящийся чай. «Ты работаешь в порту, не так ли?» – начал беседу Шахфур. «Да, я диспетчер», – прихлебывая чай, отвечал аварец. «Ты знаешь про каждое судно, которое швартуется в твоем порту?» «В общем, да. Но порт большой, судов много. Я могу кое-что и не упомнить». «Ты должен хорошо упомнить», – сказал Шахфур. Исмаил полез во внутренний карман пиджака, достал оттуда пачку 10-долларовых купюр, положил ее на стол. Сверху он пристроил фотографию. На ней был изображен катер Шамсиддина Халифа, ихтиолога из Бостона. На борту этого катера находился и сам улыбающийся хозяин. У работника порта отвисла нижняя губа при виде всего этого зеленого богатства. Дрожащими руками он взял в руки фотографию. «Этот человек – гнусный шакал», – заговорил Шахфур, внимательно наблюдая за движениями работника порта. «Он приплыл на своем катере в простую рыбачью деревню на севере Ирана. Соблазнил там девушку, его сестру», – он указал на сидящего с самым достойным и важным видом агента иранских спецслужб. «Соблазнил, обесчестил, а потом бросил. Скрылся на своем катере. Теперь вот брат следует за ним по всему Каспийскому морю, ищет. Человек, обесчестивший девушку, по законам шариата должен умереть». «Конечно», – с готовностью согласился работник порта. «Закон гор также сурово наказывает насильников». «Итак», – продолжал Шахфур, – «ты когда-нибудь видел этот катер в твоем порту? Он когда-нибудь швартовался здесь?» «Ну да, конечно», – отвечал работник порта, не особенно утруждая себя припоминанием. «Он и сейчас в нашем порту стоит, уже третий день. «А этого человека я видел своими глазами». Шахфур впился взглядом в работника порта. «Ты уверен?» – спросил азербайджанец. «Смотри, если обманешь...» «Клянусь Аллахом!» – испуганно отшатнулся от него диспетчер. «Не верите? Сами пойдите посмотрите». Шахфур перевел слова диспетчера порта Исмаилу. Тот в нетерпении гневно сжал зубы, провел рукой по подбородку. Сказал Шахфуру что-то короткое, отрывистое, после чего собрал со стола пачку зеленых долларов и сунул ее себе обратно в карман. «Этот человек говорит, что ты должен показать ему тот катер, тогда получишь деньги». «Конечно, конечно, уважаемый», – с готовностью отвечал работник порта. «Я же говорю, хоть сейчас можно это сделать». Пока Шахфур расплачивался с хозяином шашлычной, Исмаил величественно проследовал к выходу, и работник порта засеменил за ним. Вид пачки долларов наглядно показал ему, кто в этой компании реальный господин, а кто прислужник.